Через несколько минут они почувствовали, что лодка описывает круг, меняя направление. «В настоящее время я не способна обнаружить флот дронитов, поэтому я поворачиваю к острову, чтобы еще раз обследовать его. К счастью, поблизости противник не обнаружен, и теперь я могу посвятить себя заботе о вас». «Видишь», — сказал Арнольд, подталкивая Грегора локтем, — «все, как я сказал. А сейчас мы еще раз найдем подтверждение твоему предположению». И он обратился к шлюпке. «Ты вовремя занялась нами. Мы проголодались». «Покорми нас», — потребовал Грегор. «Безусловно», — ответила лодка. И из стенки выскользнуло блюдо, до краев наполненное каким-то веществом, похожим на глину, но с запахом машинного масла. «Что это должно означать?» — спросил Грегор. «Это гизель. Любимая пища народов Дрома. И я могу приготовить его 16 способами». Грегор брезгливо попробовал, и по вкусу это была глина в машинном масле. «Но мы не можем это есть». «Конечно, можете», — сказала шлюпка успокаивающе. «Взрослый дромит потребляет ежедневно 5,3 фунта дизеля и просит еще». Блюдо приблизилось к ним. Друзья попятились. «Слушай, ты», — заговорил с лодкой Арнольд, — «мы не дромиты, мы люди и принадлежим к совершенно другому виду. Военные действия, о которых ты говоришь, кончились 500 лет тому назад. Мы не можем есть гизель. Наша пища находится на острове». «Попробуйте разобраться в положении. Ваш самообман обычен для солдат. Это попытка уйти от реальности в область фантазии, стремление избежать невыносимой ситуации. Смотрите в лицо фактам, джентльмены». «Это ты смотри в лицо фактам», — завопил Грегор, «или я разберу тебя на гайки». «Угроза не беспокоит меня», — начала шлюпка безмятежно. «Я знаю, что вам пришлось пережить. Возможно, ваш мозг пострадал от воздействия отравляющей воды». «Отравляющий?» — поперхнулся Грегор. «Для дромитов», — напомнил ему Арнольд. «Если это будет абсолютно необходимо, я располагаю средствами для операции на мозге. Это, конечно, крайняя мера, однако на войне нет места для нежности». Откинулась панель, и приятели смогли увидеть набор сияющих хирургических инструментов. «Нам уже лучше», — поспешно заявил Грегор. «Этот гизель выглядит очень аппетитно, не правда ли, Арнольд?» «Восхитительно!» — содрогнувшись, выдавил из себя Арнольд. «Я победила в общенациональных соревнованиях по приготовлению гизеля», — сообщила шлюпка с простительной гордостью. «Ничего не жаль для защитников. Попробуйте немного». Грегор зачерпнул горсть, причмокнул и уселся на пол. «Изумительно!» — сказал он в надежде, что внутренние рецепторы лодки не столь чувствительны, как внешние. По всей видимости, так оно и было. «Прекрасно. А теперь я направляюсь к острову и обещаю, что через несколько минут вы почувствуете себя лучше». «Каким образом?» — спросил Арнольд. «Температура внутри каюты нестерпимо высока. Поразительно, что вы до сих пор не потеряли сознание. Любой другой дромит уже не выдержал бы. Потерпите еще немного, скоро я понижу ее до нормы 20 ниже нуля. А теперь для поднятия духа я исполню ваш национальный гимн». Отвратительный ритмичный скрип заполнил воздух. Волны плескались о борта спасательной шлюпки, торопившейся к острову. Через несколько минут воздух в каюте заметно посвежел. Грегор утомленно прикрыл глаза, стараясь не обращать внимания на холод, который начал сковывать конечности. Его стало клонить ко сну. Нечего сказать, повезло. Замерзать внутри свихнувшейся спасательной шлюпки. Так случается, когда вы покупаете приборы, настроенные на то, чтобы ухаживать за вами. Нервные, человекоподобные калькуляторы, сверхчувствительные эмоциональные машины. В полусне он размышлял, чем все это кончится. Ему пригрезилась огромная лечебница для машин. По длинному белому коридору два кибернетических врача тащили машинку для стрижки травы. Главный кибернетический доктор спросил, что случилось с этим парнем. И ассистент ответил: полностью лишился рассудка. Думает, что он геликоптер. «Ага», — понимающе произнес главный. «Мания полета, жаль. Симпатичный парнишка». Ассистент кивнул. «Переработал. Надорвался на жесткой траве». Вдруг их пациент заволновался. «Теперь я машинка для взбивания яиц», — хихикнул он. «Проснись», — окликнул Грегор Арнольд, стуча зубами. «Надо что-то предпринять». «Попроси ее включить обогреватель», — сонно сказал Грегор. «Не выйдет. Драмиты живут при 20 градусах ниже нуля. А мы драмиты. 20 ниже нуля и никаких». На трубах системы охлаждения, проходивших по периметру каюты, быстро рос слой инея. Стены покрылись изморозью, иллюминаторы обледенели. «У меня есть идея», — осторожно сказал Арнольд. Он бросил взгляд в сторону пульта управления и что-то быстро зашептал на ухо Грегору. «Надо попробовать», — сказал Грегор. Они встали. Грегор схватил канистру и решительно зашагал к противоположной стене каюты. «Что вы собираетесь делать?» — резко спросила шлюпка. «Хотим немного размяться. Солдаты Дрома должны всегда сохранять боевую форму». «Это верно», — с сомнением произнесла шлюпка. Грегор бросил канистру Арнольду. Криво усмехнувшись, тот отпасовал ее обратно. «Обращайтесь с этим сосудом осторожно», — предупредила лодка. «Он содержит смертельный яд». «Мы очень осторожны», — сказал Грегор. «Канистра будет доставлена в штаб». Он снова бросил ее Арнольду. «Штаб использует ее содержимое против хгенов», — сказал Арнольд, возвращая канистру Грегору. «В самом деле?» — удивилась шлюпка. «Интересная идея. Новое использование». В этот момент Грегор запустил тяжелой канистрой в трубу охлаждения, труба лопнула, и жидкость полилась на пол. «Неважный удар, старик», — сказал Арнольд. «Что я наделал?» — воскликнул Грегор. «Мне следовало бы принять меры предосторожности от таких случайностей», — грустно промолвила шлюпка. «Но больше этого не повторится. Однако положение очень серьезно. Я не могу восстановить систему охлаждения и не в силах теперь охладить лодку в достаточной степени». «Если бы ты только высадила нас на остров», — начал Арнольд. «Невозможно», — прервала его шлюпка. «Моя основная задача — сохранить вам жизнь, а вы не сможете долго прожить в климате этой планеты. Однако я намерена принять необходимые меры для обеспечения вашей безопасности». «Что ж ты собираешься делать?» — спросил Грегор, чувствуя, как что-то оборвалось у него внутри. «Мы не можем терять времени. Я еще раз обследую остров. И если не обнаружу наших вооруженных сил, мы направимся к единственному месту на этой планете, где могут существовать драмиты». «Что за место?» «Южная полярная шапка. Там почти идеальный климат. По моей оценке, 30 градусов ниже нуля». Моторы взревели. Извиняющимся голосом лодка добавила: «И, конечно, я обязана принять меры, исключающие внутренние неполадки». В тот момент, когда лодка резко увеличила скорость, они услышали, как щелкнул замок, запирая их каюту.